Я не знаю, каковы были намерения этих людей. Мне известно только то, что они готовились к празднику. Через Маленцин я сказал твоему Альварадо, что, по моему разумению, было бы неразумно допускать столь многолюдное сборище в такой близости от дворца, и посоветовал ему отдать приказ очистить площадь. Тут Мотокусома трагически вздохнул. Ну, а в результате ты знаешь, сколь жестоким способом он это сделал. Да, процедил Кортес сквозь зубы. Его острые холодные глаза вперились в Альварадо, который стоял, ломая пальцы, и с таким видом будто провел очень нелегкую ночь. Это могло бы разрушить все мои... Кортес осекся, закашлялся и вместо этого сказал. Это могло бы навсегда сделать наши народы врагами. И меня, кстати, очень удивляет, почему этого не случилось. Почему? Будь я на месте одного из твоих подданных, так после такого случая я забросал бы дерьмом входящих в город чужеземцев. Но ничего подобного не произошло. И, похоже, если жители города и утратили свое дружелюбие, то, по крайней мере, они не испытывают к нам ненависти. Это ненормально. А потом вызывает подозрение. У испанцев есть такая поговорка: «В тихом омуте черти водятся». Видишь ли, все дело в том, что мои соотечественники винят во всем случившемся меня, с несчастным видом произнес Мотокусома. По их убеждению, это я отдал безумный приказ об убийстве своих же подданных, всех этих женщин и детей, подло использовав твоих людей как орудие убийства. К его глазам действительно подступили слезы. В результате вся моя челядь в отвращении разбежалась, и с тех пор даже последний разносчик, торгующий червивой агавой близко, не подходит к этому месту. «Да, неприятное положение», — промолвил Кортес. «Мы должны это исправить». Он обернулся к Уитлауаку и, дав понять, что я должен переводить, сказал ему: «Ты военный вождь. Я не стану рассуждать о возможной подоплеке этого сборища, которое якобы являлось религиозной церемонией. Я готов даже смиренно просить прощения за некоторую несдержанность моего заместителя. Но хочу напомнить тебе, что наше мирное соглашение продолжает действовать. По-моему, долг военного вождя в том, чтобы положить конец беззаконной изоляции гостей от гостеприимных хозяев. Под моим началом находятся только воины, почтенный генерал-капитан», — ответил Куитлавак. «Если мирные горожане предпочитают держаться подальше от этого места, то я не обладаю полномочиями, позволяющими мне приказать им поступать иначе. Такой власти он наделен лишь чтимый глашатай, но он постоянно пребывает здесь вместе с твоими людьми». Кортес снова повернулся к Мотокусоме. «Значит, дон Мотокусома, это твоя задача. Тебе следует умиротворить своих людей, заставить их возобновить поставки продовольствия и снова начать служить нам. Как я могу убедить в чем-то подданных, если те отказываются ко мне приближаться?» — чуть не взвыл Мотокусома. «А если я выйду к ним, дело может кончиться моей смертью». «Мы обеспечим тебе эскорт», — начал было Кортес. Но его прервал вбежавший и затараторивший по-испански солдат. «Мой капитан, туземцы начали собираться на площади. Мужчины и женщины толпами проходят сквозь наш лагерь и идут сюда. Все без оружия, но все равно они выглядят не слишком дружелюбно. Выгнать их, не допускать ко дворцу?» «Пусть идут», — сказал Кортес. И обратился к Нарвайсу. «Выйди к нашим и проследи за порядком. Приказ такой: не задираться, не открывать огня и вообще ничего не делать до моего личного распоряжения. Я буду на крыше, откуда смогу наблюдать за всем происходящим. Идем, Педро, идем, дон Монте-Сума». Он потянулся и прям-таки насильно стащил чтимого глашатая с трона. Все мы, кто находился в тронном зале, последовали за ними по лестнице на крышу, и я слышал, как Маленцин, запыхавшись от спешки, повторял Мотокусоме наказы Кортеса. «Твои люди собираются на площади. Ты сейчас обратишься к ним. Договорись с ними о мире. Если хоть швали вину за все зло, за все жестокости на нас, испанцев, говори им что угодно, лишь бы только сохранить в городе спокойствие». Незадолго до первого прихода белых людей крыша была превращена в сад. Но за ним никто не ухаживал. К тому же с тех пор он пережил зиму. Высохшая, перепаханная колесами тяжелых пушек земля, с увядшими стеблями и голыми кустами, устланная полегшей сухой травой и мертвыми головками цветов, таков был помост, на который поднялся для последней речи Мотокусома. Мы все подошли к парапету, который выходил на площадь, и, выстроившись вдоль него в линию, обратили свой взор вниз, на сердце сего мира. Испанцы числом около 1000, их легко было выделить по сверкающим доспехам, стояли неуверенно прохаживались среди вдвое превосходящих их по численности толпы мешикатлей.